Чем кончилась сказка, но кровавая развязка, сколь ни тягостна, ног волновать вас не должна. Разве я лишь да царица, были здесь живые лица, остальные